Злые языки поговаривали, конечно, что машинка так себе, ни маневренности, ни скорости, одна только убойная мощь. И вся эта мощь обрушилась на наших врагов, ни в чем не повинную дорогу, ну и заодно на нас. И если нас только зацепило краем, подкинув внедорожник и отправив его в занос, то на месте гориллы Грозножука открылись врата в ад. Идущий юзом автомобиль Костя на дороге не удержал, и мы с грохотом, матом и воплями скатились в кювет. Меня от очередного попадания в лекарню спасло лишь то, что я заранее додумался пристегнуться к раме. Ну а еще то, что Костя, видимо, водитель от Бога и умудрился скатиться так, чтобы мы не перевернулись. Хотя, лично по моему мнению, проконтролировать подобные съезды с дороги – это что-то нереальное. Да и память Андрея подсказывала, насколько это тяжело. Костя же, показывая свое мастерство и глубокие познания в ругательствах, все-таки умудрился остановить машину так, что она осталась на колесах. Я со стоном отстегнулся от рамы и вывалился из кузова, распластавшись на сухой траве. Захлопали двери, и вскоре рядом на землю уселись куда менее потрепанные Костя и Мария Михайловна. А бегемоты, описав над нами круг и убедившись, что люди целы, полетели обратно к заставе. И правильно, у них там свои заботы, и посерьезнее, чем нас до города подкидывать. «Живой, цел?» – устало спросила госпожа проректор, ощупав меня внимательным взглядом. «Откуда кровь на ноге?» «Солдатики зацепили», – признался я. «Не сильно, но кровит». «А солдатиков ты убил?» – хмуро уточнил Костя. «Я, иначе бы они меня в машине расстреляли, как Виктора Леонидовича, с двух стволов-то». Я поморщился, вспоминая произошедшее. «Теперь от разбирательства не отвертишься», — вздохнул следователь. «Кость, какое разбирательство?» Угрожающе выгнув бровь, вмешалась Мария Михайловна. «Ежу ведь понятно, что это самозащита была. Была или не была, а законы для всех одинаковы», — качнул головой Костя. «Будет разбирательство и суд. Судья, конечно, нашего Федьку оправдает, да и я постараюсь помочь, чтоб побыстрее, но, боюсь, без всей этой процедуры никак, ему учиться надо, а не в суд». Чуть успокоившись, буркнула проректор. «Ничего не могу поделать, Маш», — вздохнул Костя, доставая телефон. «Опять я тебя втянула во что-то», — пожаловалась малая, виновато посмотрев на меня своими большущими глазами. «Да все в порядке». Я отмахнулся и принял сидячее положение. «Не вы, Марь Михайловна, так я сам во что-нибудь вляпался бы». «Да, это я», — тем временем проговорил Костя в трубку. «Добрались до лекарни? Жив? Отлично. А теперь быстренько собрались и в сторону Зернового метнулись. Да, меня забрать, и Марию Михайловну, и Федора, да. И опять я след не взяла», — расстроенно прошептала проректор, поглядывая на следователя. «Все, ждем». Костя нажал отбой и посмотрел на Марию. «Да, со следом, конечно, плохо получилось. Хотя это все равно была ловушка. Значит, и следы там наверняка подчистили. И по дырке от грозножука мы ничего не найдем. Тупик. Константин, ну ты чего? Какой тупик?» Я аж запыхтел от возмущения. «А какие у нас зацепки?» — со скепсисом уточнил следователь, но в глазах все-таки мелькнула искорка интереса. «Какие у вас зацепки? Я, конечно, не знаю. Но сегодня тебе одну, жирную такую, подкинули», — пояснил я. «И даже Мария Михайловна не нужна, чтоб ее найти. Ну-ка, ну-ка, давай-ка подробнее, наш юный гений», — оживленно заблестев глазами, попросил Константин. «Ты сегодня темного в каком чине убил?» — спросил я, не веря, что опытный следователь до сих пор не догадался. Хотя так оно обычно и бывает с очевидными вещами. Со стороны-то иногда виднее, особенно, если у специалиста глаз уже замылился. «Да ты думаешь, я его разглядывал, что ли? Уж нашивки я точно не разглядел бы». Константин задумался, а потом спросил: «И какой у него чин был?» «Полусотник», — ответил я. «Не маленький», — кивнул Костя, заставив меня задохнуться от возмущения. «Да при чем тут маленький или нет?» Придя в себя, я принялся за объяснение. «Это полусотник, а он был темным. Его где темным сделали?» «А, вот ты о чем», — Костя задумался. «Вообще где угодно могли, даже во Владимире, вообще-то». «Тогда давай с другой стороны зайдем», — предложил я. «А кто и когда это сделал? Как я помню, нужно не меньше минуты, чтобы из человека куколку сделать». «Так, ну да, где-то так», — согласился Костя. «А полусотник редко остается один даже на минуту», — ответил я. «Он постоянно на виду, то подчиненные, то начальство. Понимаешь, всегда рядом кто-то есть. Это если на службе. Дома, понятное дело, Он один остается, но у него же наверняка есть семья, дети. То есть ты предлагаешь искать не след, а место и время, когда полусотника успели обратить, кивнул Константин. И если это случилось тут, в Покровске, то мы найдем и тех, кто с темным сотрудничает. А если не тут, хотя чего это я? Следователь ухватил мою мысль и теперь активно ее разматывал. Если его другой темный обратил, то наш бы ему указывать не смог, верно? Значит, тут его обратили. Надо проследить все его пути туда-сюда в Покровске. Где-то его ведь смогли подловить, чтобы рядом никого не было. Если все, как ты говоришь, Федь, то подходящих мест будет совсем немного. Найдем и темного, и его приспешников, если такие есть. Точно есть, кивнул я. Грозножук же откуда-то взялся. Значит, где-то рядом с городом гнездо имеется. Над гнездом ведь тучи должны быть, припомнил Костя. Не обязательно, ответила Мария Михайловна. Если гнездо отродья не на поверхности, то и тучи им не нужны. Под землей и так темно. А длинные ходы грозножук не прокопал бы, кивнул я. Да и не протащили бы его через границу. Там же двусердых сейчас полно, и всякая аппаратура стоит, чтобы подобные ходы отслеживать. Мы на заставе, когда в дозоре были, то регулярно ходили по своему участку с геологическими радиолокационными штуками. А это что значит, что жука тут вырастили, прямо в Покровске? Час от часу не легче, вздохнул Костя. Тут еще и гнездо. Им помогает кто-то, высказал я свои предположения, под конец осторожно добавив логичный, но невероятный вывод. Кто-то из людей, видимо. Но разве так бывает? Постоянно. Следователь нахмурился и, сорвав травинку, сунул ее в рот. Только так, сука, и бывает. Почему-то, правда, я сам кое-чего до конца не понимаю, признался я. Зачем это людям-то? Ведь тьма для всех людей враг. Кому война, а кому мать родна, хмыкнула Мария Михайловна. Среди родовитых хватает придурков, которые решают, что выгоды ради можно лагерь сменить. Не, ну, конечно, всерьез лагерь никто не меняет, не согласился Костя. Но вот попробовать с помощью темных свои вопросы решить. Это некоторые придурки действительно могут. Конкурентов прибить, денег заработать. Все обычно заканчивается очень плохо, но кого это волнует? Мол, это те, предшественники, были дураками, а я-то умный. У меня все получится. Он раздраженно фыркнул, а я понимающе хмыкнул. Вот и пытаются раз за разом. Костя поморщился, как от зубной боли. В начале прошлого века род Скуратовых был изничтожен под корень. Знаешь за что? Я попытался припомнить, что про это говорили на уроках истории, но каких-то важных подробностей из памяти достать не смог. Одну только фамилию в соусе из малоприятных ассоциаций. Закрытый суд был, вроде как, а больше ничего не помню, сдался я. И не вспомнишь. Костя ухмыльнулся. Закрытое дело, закрытый суд. Царь тогда только младенцев пощадил и раздал в другие рода. Вся семейка оказалась замешана в сотрудничестве с тьмой. Лет 200 в Хвалынском княжестве власть собирали, уничтожая неугодные рода с помощью темных. Позорище, вздохнула Мария Михайловна. Но ведь власть-то взяли, рационально заметил Костя. Хоть и ненадолго, а как раскрылось, уточнил я самый, как мне казалось, важный момент. Да они до того обнаглели, что своего темного кинули, пояснил Костя. Три гнезда извели, куколок поубивали, а тьма возьми, да сама их сдай. Прислала темного к заставе, того прибили, конечно, но когда обыскивали труп, нашли кучу документов, которые Скуратовы подписывали по дурости, и переписку. Сразу, конечно, во все это не поверили. Скуратовы же на хорошем счету были, да и на идиотов, играющих в цацки с тьмой, не похожи. Но начали проверку, нашли первые доказательства. Ну а дальше за дело опричники взялись и раскрутили. Там даже подростки были замазаны по самые уши. Так что царь тогда никого не пощадил. Какая милая история, оценил я. Значит, и у нас тут могут быть такие гнилые ребята. Они точно есть, мрачно заметил Костя. Ты как про полусотника разъяснил, это у меня первая мысль была. Но ничего, вот найду этих паскуд и заставлю дерьмо жрать. На месте последнего пристанища внедорожника мы просидели полчаса. Я перетянул раны на ноге бинтом из автомобильной аптечки и даже успел подремать на земле. А потом прилетели машины из ведомства Кости. Надо было меня и Марию Михайловну увезти раньше, чем прибудет полиция и военные. Ты, главное, пока в Васильках укройся и не волнуйся. Пока решения суда нет, никто тебя за решетку не отправит, а со следователем прямо там, в училище, общайся, советовал на прощание Костя, пока мы с Малой грузились в машину, и все раны, чтоб лекарю показал. Скажи, что показания для суда, он поймет. В общем, тяни с задержанием, сколько можешь, авось, и получится отпетлить. Ладно, понял, все, буду вас с Машей в курсе держать, что и как, кивнул Константин. Надеюсь, выйдем мы на след этих уродов. И, спасибо, обратно в Васильки нас везли какими-то окольными путями, видимо, стараясь не попадаться на глаза полицейским. Город бурлил, как растревоженный муравейник. Повсюду носились военные машины, на дорогах виднелись часто, как морковки в грядке, расставленные патрули. В общем, чем дальше, тем больше Покровск на Карамысе становился похож на прифронтовой город, такой, какими они выглядели в памяти Андрея, и тем острее я чувствовал, что на поиск и уничтожение темного остается все меньше времени. Вот только искать его сам я не мог, мне теперь вообще нельзя было Васильки покидать. Оставалось надеяться, что Костя и его ведомство справятся, и семь сестру получится вытащить. А еще мне был нужен новый телефон, предыдущий опять не пережил приключений, но тут уже малая пообещала посодействовать. Сказала, что завтра купит и пришлет мне новый. В общем, в комнате, опять не своей, а соседней, я оказался ближе к вечеру, и сразу уселся за учебу. Все, что мне оставалось, да и все, что я пока мог, это учиться. Чем и занимался, стараясь отвлечься зубрежкой от навалившихся проблем. А Покровск на Карамысе, накрытый темными тучами, налетевшими с юга, замер в тревожном ожидании беды. За окном выл ветер, и я подумал, что сегодня на ночь раздеваться не буду, и пушка под подушку положу, на всякий нехороший случай. Том 2, глава 9, сибирский осведомитель, 18 августа 2033 года, узел напряжения под Покровском на Карамысе. Автор статьи, специальный осведомитель издания по Ишимскому княжеству Ростовины, а. Вы когда-нибудь слышали название этого города? Уверен, что нет. Хотя маленьким Покровск на Карамысе не назовешь. До начала нашествия монгольской тьмы он насчитывал более 200 тысяч жителей. Кроме того, здесь имеется кафедральный собор 16-го столетия, несколько старинных особняков, красивая набережная и даже музей живописи. Неплохо, да, есть на что посмотреть. Однако любой путешественник, решивший ознакомиться с землями Руси по южной границе, конечно же, не доедет до Покровска на Карамысе. Ведь всего в 200 верст на север расположилась столица княжества, город Ишим. Старый, многолюдный, современный и наполненный присущими нынешней эпохе удобствами. Ну кому в голову придет ехать еще ближе к тьме ради пограничного городка? Мне. Кто-то может подумать, что Иван Алексеевич совсем из ума выжил, раз зачем-то отправился в маленький городок, каких полным-полно по всему югу страны. Но позвольте с этой версией не согласиться. Я решительно готов утверждать, что именно тут, под Покровском на Карамысе, сплелся тугой клубок всего противостояния с монгольской тьмой. Почему именно тут? Да если бы я знал. Но нигде больше тьма не появляется посреди города дважды за 10 дней. А здесь, пожалуйста, только недавно прогремела новость о налете отродьев, а уже вчера я лично стал свидетелем загадочных событий на севере города, где высятся современные многоэтажки, в одной из которых мне удалось снять себе жилье. Да, сударыни и судари, так и есть. Своими много чего повидавшими глазами я увидел нечто совсем уж невероятное. Как военные устроили перестрелку с полицией, а затем один из военных, оказавшийся темным, вступил в бой с двусердым полицейским, после чего из-под земли вылез Грозножук. Не знаете, кто такой Грозножук? Сеть вам в помощь. Нашли, а теперь представьте эту тварь посреди города. Каково, а? Но бог с ним, с Грозножуком. Его, в итоге, выманили из города и разбомбили. А вот почему такое вообще происходит? Почему именно тут тьма давит на облачность, нагоняя мрак на ни в чем не повинный город? Почему темные разгуливают по улицам, как у себя дома? И почему местные власти не могут справиться с этой проблемой? И только ли местные? Тут, на секундочку, находится сам Арест Викторович Булатов, глава пограничного управления военного приказа по Ишимскому княжеству. Он и его ставка в городе, а темные, между тем, спокойно разгуливают по улицам. И нет, я не возмущаюсь. Я слишком хорошо изучил тьму, чтобы наивно надеяться, будто от нее есть защита. Нет, судари и сударыни, тьма проникает туда, куда хочет проникнуть. И оттого вдвойне забавно то, что целью она выбрала маленький городок Покровск на Карамысе. И, вот ведь удивительное совпадение, именно этот город выбрала не только тьма, но и ставка пограничного управления Ишимского княжества, чтобы быть поближе к границе. Сюда уже собирается выехать великий князь Дмитрий, третий в очереди престола наследия Руси. Сюда же в скором времени прибудет и сам сиятельный князь Дмитрий Дашков, правитель княжества. Количество светлости и благородий на один квадратный метр обещает стать необыкновенным. И, конечно же, сюда просто не мог не приехать ваш покорный слуга. Продолжение авторского обзора Ростовина и А. читайте на странице 6 или на сайте нашего издательства. Также в выпуске. Боярская дума готовит на Новый год подарок жителям Руси. Вопрос о росте налогового бремени для подданных Русского царства поднимался уже неоднократно, но ни разу не сумел пройти через Народную думу. Читайте на СТР. 2. Чжунга призывает сплотиться, но все молчат. Древняя страна на юго-востоке Азии, как оказалось, больше всех пострадала от нашествия тьмы. Прямо сейчас орды отродьев, сметая приграничные поселения, валом катит в сторону центральных областей Поднебесной. Читайте на СТР. 4. О бедственной ситуации в Чжунга. Нам нужно больше факторий. Промышленник Ересков призывает осваивать земли на севере. По его словам, там сокрыты невиданные богатства. Золото, алмазы, нефть и газ. Но стоит ли Руси тянуться к этим диким и холодным землям? Читайте на СТР. 10. Никогда бы не подумал, что стану фигурантом уголовного дела. Но вот ведь, Андрей, правда, тоже пару раз под следствием оказывался. И каждый раз быстро выходил сухим из воды благодаря старым связям. А у меня связей пока нет, а дело есть. Открыли на следующий день после той практики. И хоть Мария Михайловна и Константин Петрович в один голос твердили, что все это чушь, но на сердце было неспокойно. Мне же что надо было? Как можно реже мелькать перед глазами сильных города сего, а я только и делал, что раздражал их своими вездесущими инициалами. Тем более, тому, как я двух солдатиков пристрелил, свидетелей было множество, и тут уж не отвертишься. Вот и пришла мне повестка к следователю, которую Мария Михайловна передала на утреннем занятии. «Пусть сам сюда приходит», — отрезала проректор, когда я спросил совета, что с этой бумажкой делать. Я уже отправила запрос по этому поводу. А если обидится? Почесав нос, спросил я. Федя, ты теперь благородного сословия. Вот и пользуйся теми преимуществами, которые оно предоставляет. Сузила глаза до сердитых щелочек Мария Михайловна. Пусть сам сюда приезжает, лично. И в моем кабинете проводит беседу. Ладно. А сегодня ты, Федя, будешь сдавать стрелковую подготовку. Николай Пантелеймоныч вернулся из отпуска и готов у тебя после обеда принять зачет. Да я же не готовился. Возмутился я таким произволом. Ты из армии только недавно вернулся. Одна бровь Марии Михайловны взлетела вверх, а глаза из узких щелочек превратились в возмущенные кругляши. Недавно при мне из пулемета садил. Да тут никого из студентов и близко такому не учат. Просто иди и сдай. Все. Она замолчала, буравя меня строгим взглядом, а я покаянно кивнул, показывая, что, мол, все понял, принял и вообще живу по принципу. Пришел, ответил, сдал. Пошли, посмотрим, что у тебя там с плетениями получилось, удовлетворенно кивнула малая, первый процокав в павильон. А с плетениями у меня действительно получалось. Я же безвылазно в училище сидел в последние дни, и делать мне было особо нечего. Вот и приходилось сменять физические нагрузки умственными, и наоборот. Так что базовые плетения в справочнике уже заканчивались. Я их почти все выучил. Не сказать, чтоб как отче наш, конечно, для такого потребовалось бы больше времени. Но большую часть знал наизусть и мог сформировать. В общем, вынужденное заточение в училище меня не тяготило, а было лишь на руку. Я же хотел не терять ни минуты своей молодости на всякие глупости. Хотел. Вот и получи, распишись. Угнетало другое, а именно отсутствие вестей от Константина. Я же в поисках темного гада был лично заинтересован. Кровно, можно сказать, с учетом Софии. Но, к сожалению, Мария Михайловна не спешила делиться новостями. Возможно, потому что с ней самой никто новостями не делился. Я знал только, что Константин носом землю роет, а значит, обязательно что-нибудь выкопает. Вопрос лишь в том, что именно это будет, и когда. И все же я надеялся на положительный результат. Зацепку я кости подкинул, а ресурсов у полиции темного приказа явно больше, чем у одинокого меня. Хотя, честно говоря, сидеть и ждать новостей, та еще пытка. «Давай-ка доучивай плетение и будешь сдавать предмет», — решила Мария Михайловна после занятия. «Нечего с этим тянуть. Надо быстренько зачислить тебя на второй год обучения, как и планировали. Разве на первом году место не освободилось?» — осторожно уточнил я. Мария Михайловна помрачнела, и я сразу пожалел, что напомнил о той атаке на училище, которая унесла жизни учеников. Однако проректор быстро взяла себя в руки и только тяжело вздохнула. «А место уже заняли. К нам направили новенькую, и отказаться не получилось», — призналась она. «Там девочка непростая. Обидно, да, я, значит, мальчик простой, поэтому вынужден все учить за месяц и сдавать экстерном. А новенькая будет с комфортом осваивать предметы на общих основаниях». Впрочем, возмущался я молча, про себя и больше для порядка, чем из настоящей обиды. «Васильки, училище непростое, и я тут, пожалуй, на весь город один такой, кого обучают бесплатно. Дают, бери, как говорится, и не жалуйся. Принимать буду я. А еще Тихомиров Федор Станиславович, ваш преподаватель по атакующим плетениям, и Скворцов Михаил Арсеньевич, преподаватель по защитным плетениям», — оповестила меня проректор. «Но ты не волнуйся, они знают твою историю, поэтому сильно валить не будут». «Угу», — кивнул я, хотя внутри, понятное дело, все равно слегка волновался. И вот, как и обещала, Мария Михайловна достала новый телефон и протянула мне. Противоударный, водонепроницаемый и, можно сказать, даже бронированный. Константин из запасов темного приказа передал. «А вот за это спасибо», — обрадовался я, принимая подарок. «Ты только и его не сломай», — попросила проректор, состроив умильно жалобное выражение лица. «Неловко выйдет». «Сделаю все возможное», — уверенно закивал я, подумав о том, что за последний месяц стал воплощением анекдота из прошлого мира. Ну, того самого, про русского парня и три стальных шарика. «Не-не, Федя, не надо делать все возможное, иначе опять сломаешь», — покачала головой Мария Михайловна. «Просто не испорти его». «Да оно как-то само собой», — смутился я. «Вот и сделай так, чтобы этот телефон сам собой не того», — улыбнулась проректор, а потом глянула на часы, нахмурилась и махнула рукой. «Ладно, иди давай». Пока я шел по парку, где-то неподалеку пророкотали боевые вертолеты. Город стремительно наполнялся военными и переходил на осадное положение. К счастью, за ближайшую неделю оставшееся население вряд ли вывезли бы, а значит, у Софии было в запасе время. А еще в училище начали возвращаться молодые двусердые, и это создавало проблемы уже для меня. И все из-за какого-то отродья, которое повадилось в мой холодильник. Да и не только в мой, если честно. Единственное место, где удавалось безопасно хранить еду, это комната соседа. И завтра он должен был вернуться. «А что прикажете делать мне?» «Нет, Семен Иванович обещал мою комнату восстановить уже сегодня, но там мои запасы снеди, тапки и кровать окажутся в большой опасности». Но делать было нечего. Пора было возвращаться к себе. Потому я собирался съесть все, что оставалось в холодильнике, до единой крошки, чтобы ничего съестного не осталось врагу, а затем всю ночь не спать, трясясь от страха, неизвестности и результатов обжорства. В общем, я пообещал себе выследить и застрелить ночного гостя, чего бы это ни стоило, иначе ни о какой нормальной учебе и речи не будет. После обеда я честно завалился в кровать на 5 минуточек, чтобы бодро выдержать ночь без сна. И эти 5 минуточек продлились до самого экзамена по стрелковой подготовке. В результате, пришел я на стрельбище злой и не выспавшийся. И там, среди стоек с оружием, обнаружил истинного собрата по настроению. «Седов?» — мрачно спросил здоровенный седой лось, возвышавшийся за учительским столом. «Так точно», — на автомате выдал я, вытянувшись по струнке. «Прибыл сдавать». Уж слишком голос этого лося напоминал голос нашего десятника. «Служил?» — чуть менее мрачно поинтересовался лось. «Вот еще 3 недели назад, на 113-й, отозвался я. Взгляд лося потеплел, и он кивнул на парту, стоявшую прямо перед учительским столом. «Хоть один нормальный человек в этом нежном гадюшнике», — буркнул лось, а потом изобразил, видимо, тот самый нежный гадюшник. «Ой, я ноготь об пружину сломал». «Тьфу, сломал?» — переспросил я, уловив некую неправильность во фразе. «Ну, от девок такие заявления услышать даже ожидаешь. Хотя есть тут, конечно, и боевитые дамочки», — признался лось. «А вот от недоразумений, ошибочно записанных в мужской пол, как-то не очень. Кстати, я Николай Пантелеймонович Субаба, ваш инструктор по всей боевой и физической подготовке». «Кем отслужил?» — «Стрелковый десяток», — отозвался я. «Ага, из мула стрелял, значит», — уточнил Субаба. «Из мула стрелял», — кивнул я. «Проходил инструктаж по всем видам вооружения. И что, запомнил что-нибудь?» — удивился Николай Пантелеймоныч. «Давеча из накрышки пострелял на ходу. И даже вроде справился», — признался я. «А, значит, это тебя полиция теперь требует», — догадался Субаба и хохотнул. «И как?» — пощекотал Битиня. «Я больше не по нему, а по его пассажирам», — улыбнулся я. «А, вон и чё, давай-ка мы с тобой мула возьмем», — решил Николай Пантелеймоныч. «Все по-военному, как положено. Разберешь, соберешь, отстреляешься и свободен. А то у меня сегодня девки еще придут на пересдачу рукопашки. Так утомляет их в пыли валять, ты бы знал. Если с тобой быстро управимся, то хоть чаю еще себе соображу. А у меня тоже рукопашка будет», — уточнил я. «Ну, если хорошо себя покажешь, то у тебя будет шпага», — измерив меня взглядом и, видимо, одобрив, заявил Субаба. «Ни хрен тебе с этими зефирками жопу просиживать. Научу тебя честь отстаивать с благородными. Бывает полезно, но это все потом. А сейчас давай, на рубеж». К счастью, за 3 насыщенных недели я навыки растерять не успел. Автомат русской армии, получивший уже 6-ю версию за последние полвека, но неизменно называвшийся мулом за свою надежность, был разобран, собран, заряжен и использован для поражения различных мишеней на стрельбище. Результаты Субабе понравились, так что я был отпущен учить другие предметы, а Николай Пантелеймонович пошел пить чай и готовиться к жестокому издевательству над девчонками, застрявшими между 2-м и 3-м годом обучения. Я их, кстати, видел, когда уходил. Стояли, дрожали, зеленели от страха и косились дикими взглядами на довольного меня. Хотелось подбодрить их, сказать, что Субаба не злой, побьет и отпустит. Но я не стал, ибо нельзя ломать учебный процесс. Весь вечер я просидел в своей старой комнате. Ел, учился, ел, снова учился, опять ел. Иными словами, готовился к страшному ночному бою с хитрым расхитителем вкусняшек. И у меня были все шансы. Во всяком случае, под рукой имелся верный пушок и запас крепкого черного чая. Сегодня я рассчитывал одержать славную победу, ну или погибнуть с честью. Но вышло все не совсем так, как планировалось. Часа в 3 ночи, когда в сгустившейся темноте за окном послышался шорох, я успел схватить пушку и развернуться, а потом провалился в сон. Мгновенно утренний будильник заставил меня открыть глаза. Я полулежал на стуле в жутко неудобной позе. В свесившейся руке все еще сжимал пушку, а из глубины комнаты печально попискивал холодильник. Конечно же, открытый и разморозившийся. Первым делом я посмотрел на пол вокруг кровати и на саму кровать, но следов жестокой мести ночного подлеца не обнаружил. Видимо, его гнев миновал ни в чем не повинную мебель и тапки из-за того, что холодильник никто на цепь не закрывал. Это радовало. Холодильник тоже в этот раз не пострадал. Хотя, конечно же, стоял открытым. А вот что было необычным, это появившаяся возле него, на кухонном столе, еда. Погрызенный батон дорогой копченой колбасы, такой же пожеванный батон, а еще початая банка консервированного горошка. Чай, кстати, эта зараза выпила, оставив мне всего 2 глотков на донышке. А я-то думал, что чай оно не пьет. Пришлось мыть чайник и заваривать новую порцию. И заодно, в процессе, сосредоточенно размышлять. Мое мнение о ночном госте несколько изменилось, и теперь это надо было обмозговать. Пока я пил утренний чай, разглядывая оставленные угощения, в дверь застучали. Пришлось идти открывать. За порогом обнаружились красный, как вареный рак, Дима Ямской и Семен Иванович. «Тебя тоже ограбили?» «Да», — возмущенно спросил Ямской, решительно заходя ко мне в комнату, но тут же попятился, увидев, что в правой руке я по-прежнему сжимаю пушку. «Не», — ответил я, — «у меня нечего было грабить. Холодильник пустой, только чай выпили, и вот», а затем посторонился, пропуская гостей, и, когда они вошли в комнату, указал на кухонный стол. Я ожидал всего, чего угодно, но уж точно не того, что Дима схватится за голову и упадет на колени, стеная так, будто увидел труп любимого дедушки. «Ты чего?» – удивился я и в поисках ответов глянул на смотрителя. Семен Иванович только плечами пожал. Мы снова уставились на Ямского, а тот сообщил сквозь стон. «Колбаса АА, сорокинская, моя, да ее батя из самого Нижнего везли, а эта тварь ее даже не дожрала нормально, сука, не согласен». Сразу же внес я возражение. «Она бы ее дожрала, но проявила благородство». «Благородство», – взвился Ямской. Понадкусывать и бросить колбасу за 1500 рублей кило – это, по-твоему, благородство? Если я верно понял эту, я хотел сказать инсталляцию, как подсказывала память Андрея, но тут вроде бы такого безобразия не знали. Пришлось на секунду замолчать, подбирая нужное слово. Это безобразие. Нашелся я. В общем, его оставили для меня, для тебя, возмутился Ямской. Но ты же не будешь такое, кем-то жеванное. Нет, конечно, негодующе отмел я такие предположения. Но ночной гость-то об этом не знает. Он, похоже, считает, что накормил меня. У меня же холодильник пустой. А что, все верно. Колбаса, хлебушек, горошек, одобрительно заметил Семен Иванович. Полноценное питание. Издеваетесь, еще больше покраснел от возмущения Ямской. Да нет, что ты, успокоил я его. Просто, выходит, у нас тут не ночной воришка бесчинствует, а благородный вор под покровом темноты творит справедливость. Ну, то бишь, ворует еду у богатых студентов и передает ее бедным. Мне, то есть, Дима и Семен Иванович снова покосились на мое оружие, а затем смотритель, наконец, задал очень правильный вопрос. А ты чего это, Федь, по комнате с оружием разгуливаешь? Да вот, на ночную охоту собирался, пояснил я, а утром был слегка шокирован. И что, охота не задалась? С подозрением уточнил Семен Иванович. Хуже, ответил я, глотнув чаю. Я просто мгновенно уснул. Ну ночь же, уснул и уснул, не понял Ямской. Чего по утрам-то с оружием бегать? Я уснул, сидя на стуле с оружием в руках, мгновенно, пояснил я. Вот я сижу и жду ночного гостя, а вот уже утро, и твоя колбаса на столе. Это на тебя колдовством воздействовали, авторитетно сообщил Семен Иванович. На севере у некоторых животных есть вот такое умение колдовское, умеют усыплять. Прямо как ты и описал, где стоял, сидел или лежал, там и отключился. Ну ты хоть заметил что-нибудь, как сволочь это выглядит, взмолился Ямской. Не увидел, признался я, и в этот самый момент ко мне вернулась память о последних мгновениях ночного бодрствования. Я отчетливо увидел стекло, в котором отражалась комната, темнота снаружи, и два змеиных, кажется, глаза, внимательно за мной наблюдающих. Большие, желтые, с узким зрачком. Вот что я заметил последним, перед тем как уснуть. Но глаза у него как будто змеиные, добавил я. Их я вроде бы увидел. Да ну к черту, я съезжаю отсюда, взвыл Ямской, кинувшись к выходу из комнаты. Дима, воскликнул Семен Иванович. Что, тот на миг остановился. У нас по общежитию ползает змеюка, которая ворует дорогую колбасу, чтобы пожевать и сплюнуть остатки Седову. И я тут должен жить, да ну нахрен. Да подожди ты, взмолился смотритель, бросаясь за моим соседом снизу. В дверях они чуть было не сбили Покровскую, которая еле успела отскочить, а потом заглянула в комнату, медленно зашла и, осмотревшись, встала рядом со мной. Вот и горошек нашелся, тихим, почти без эмоций, голосом проговорила она. Было 3 банки, осталась 1 неполная, и та у тебя в комнате. Там, кстати, на столе не твои духи, спросил я, указав на найденный в ванной пузырек. Было 3 банки, осталась 1 неполная, но вернулись мои духи, все с тем же спокойствием подсчитала Авелина. Я даже немного в плюсе, а у меня только чистая прибыль, признался я, если не считать потерю твоих духов, но я обычно такое и не пользую. Осталось узнать, кого ограбили на хлебушек. Забей, все так же ровно посоветовала мне Покровская, забирая со стола духи. Его искать не станут, я бы и горошек не искала, но Ямской все равно орет так, что спать невозможно. Авелина вышла из моей комнаты, а я запоздало подумал, что сглупил. Надо же было ей вернуть горошек, Ямскому, колбасу, и тогда осталось бы только выкинуть хлеб, а теперь все придется самому убирать. К счастью, у меня в запасе имелась парочка пакетов, куда я и стряхнул подарки ночного гостя, а потом переоделся и отправился на пробежку. Что бы ни случилось ночью, но себя надо держать в форме, и желательно с молоду, потому что чем дальше, тем тяжелее это дается. И только выкидывая пакет в большой бак для мусора, я неожиданно понял кое-что важное. Меня никогда не грабили в соседней комнате, ни разу, хотя все остальные жаловались, что у них по ночам пропадает еда. Значит, надо понять, чем отличается соседняя комната от всех остальных, и долго размышлять не пришлось. Вспомнив все случаи, а еще предположения Семена Ивановича и особенности строительства домов в приграничной зоне, я легко обнаружил, почему именно соседняя комната не страдала от воровства. Там не открывалось окно, Замок был то ли сломан, то ли заблокирован. Ну, в самом деле, если ночной вор проникает в помещения, которые обработаны защитным раствором, то, вероятно, ищет пути, чтобы не проходить сквозь защиту. Либо через дверь, либо через окно. Двери на ночь все учащиеся запирают, поэтому, исключительно последний вариант. Осталось только понять, как он открывает окно снаружи. Там ведь даже доступа к запорному устройству нет. Свои догадки я проверил после утренней пробежки, когда вернулся и принял душ. Раскрыв окно, изучил его снаружи и убедился, что открыть его таким образом невозможно. Но ведь как-то ночной гость это делает. Ну а мне оставалось придумать, как заблокировать замок. Конструкция такой функции не предусматривала, значит, надо было ее усовершенствовать. Вот только не вызовет ли это гнев ночного вора, да и не хотелось бы лишать себя на ночь притока свежего воздуха. Все-таки на дворе пока еще стояло лето, и когда унялся ветер после приближения темной облачности, временами бывало даже жарко. План дальнейшей борьбы с ночным вором созрел в моей голове, когда я отправился на утренние занятия с Марией Михайловной. Он оказался простым и очевидным, и даже странно, что не пришел мне в голову раньше, ведь все упиралось в то, что мы не знали, кто и как ворует еду. Мы либо спали, либо ночной гость усыплял нас перед проникновением. Но это мы, люди. А вот техника никогда не спит. Мне просто нужно было записывающее устройство с режимом ночной съемки. И уже завтра утром я буду в точности знать, кто и как третирует наше общежитие. И, главное, все это можно было найти в торговых рядах. Я видел, что там продавалась какая-то электроника. Наверняка найдется что-то подходящее. Вот потом, когда вор будет заснят, а способ его проникновения в общежитие определен, можно предпринимать шаги по его нейтрализации. Возможно, сначала обсудив их с Семеном Ивановичем. Все-таки он за наше общежитие отвечал. Составив такой нехитрый план, я успокоился и отправился на занятия, выкинув из головы посторонние мысли. Том 2, глава 10, из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. Возможно, я в этом мире единственный ребенок, который не боится подкроватных, а еще внутришкафных, зашторных и других ночных монстров. А все почему? А потому что прошлая жизнь приучила меня ждать нападения не ночью из-под кровати, а откуда угодно и в любой момент, особенно среди бела дня. Еще тогда я узнал, что настоящие монстры не скрываются среди ночных теней. Они ходят рядом, улыбаются, здороваются, пьют с тобой кофе, вместе ловят преступников или занимаются бизнесом. Но стоит освободиться местечку повыше и с зарплатой получше, или замаячить на горизонте особо выгодному контракту. Как они тут же показывают свое истинное лицо, и атакуют они, в отличие от ночных монстров, резко и жестко, не давая шанса ни включить свет, ни спрятаться под одеялом. Но сестра об этом не знает, и вот уже третий раз за ночь я просвечиваю фонариком все углы и темные места. Интересно, суждено ли мне сегодня поспать? Не знаю, что меня разбудило. Может быть, странный шум, или звуки проезжающей тяжелой техники, доносившиеся с улицы, или свежий ветер, который неосторожно коснулся лица. Впрочем, я склоняюсь к тому, что главной причиной была чья-то попытка отгрызть мне большой палец левой ноги. Мне почему-то живо вспомнились истории из детства, причем не только Фединого, но и Андреева, и про гроб на колесиках, и про красное пятно на стене, и даже песенка про серого волчка. Последний, правда, предпочитал грызть чужие бочки, а не большие пальцы ног. Но в этом мире с животными подчас происходят удивительные метаморфозы. А следом моя память подкинула мне истории про то, как к людям под кровать забиралась различная дикая живность, и чем это для них заканчивалось. Для них это, понятное дело, для людей, а не для живности. И я понял, что в моем случае худшим вариантом будет появление в комнате змей. А потом в памяти очень кстати всплыли глаза за стеклом, и я начал действовать. Как известно, если что-то жуткое кусает вас ночью за ногу, то лучшее, что можно сделать, укусить его в ответ. Пусть боится. И тут я полностью согласен. Если бы я сумел укусить неизвестного агрессора большим пальцем левой ноги, он бы точно меня после этого боялся. Монстры с зубами на пальцах ног гораздо страшнее монстров из-под кровати. Но я не такой, к сожалению. Я просто мальчик Федя. И пальцы на ступнях у меня самые обычные, беззубые, и рот у меня только один. Зато ног две, и обе натренированные и сильные. А правая у меня и так была поджата, спрятавшись под одеялом. Оставалось только резко распрямить ее, чтобы покусившийся на левую ногу и успешно покусавший ее, монстр не успел среагировать. Он успел, даже начал отпрыгивать, но не рассчитал скорости мое желание залепить ему по наглой морде, а потому все-таки получил неожиданного ускорения. И, кажется, улетел с этим ускорением в стену комнаты. В следующий миг я уже сидел на кровати, сжимая в руках пушку и фонарик, и глядел в два желтых змеиных глаза, отражающих электрический свет. Эти глаза ютились на клубке самой темной тьмы, которую я когда-либо видел. Даже местная тьма была не такой непроглядной, как та, что посетила меня этой ночью. А потом тьма, сползая по стене на письменный стол, обиженно заявила протест, мя, и шуганулась под кровать, по всей видимости, чтобы поселиться там и больше никогда не давать мне спать по ночам. О том, что подлец, пытавшийся отгрызть мою ногу, до этого под кроватью не жил, я догадался по открытому окну. «Куда?» – возмутился я, спрыгивая на пол и пытаясь выловить вторженца. В ответ на попытку заглянуть под кровать, мне в лицо прилетел очень подлый снаряд. В оригинале, этой ночью он должен был стоять на кухонном шкафчике и снимать происходящее в комнате. Однако же вместо этого камера летела мне в лицо, вертясь в воздухе, как волчок, и на каждом обороте задорно подмигивала красным индикатором. «Работаю, мол, снимаю». А следом с шипением надвигалась непроглядная тьма со змеиными зенками. Я отпрянул от кровати, чудом увернулся от крутящейся камеры. А вот от ночного гостя увернуться не вышло. Взлетев мне на спину, он впился в нее когтями и безжалостно располосовал кожу, а затем одним прыжком перескочил на кухонный шкафчик. Стараясь не обращать внимания на боль, я резко распрямился и уставился в желтые глаза, внимательно за мной наблюдавшие. А потом, вопреки всякой логике и даже здравому смыслу, сообщил: «Попался, ворюга». «Ма», недоверчиво поинтересовался тот, а я решил идти до конца. Быстро отступил к кровати, одним прыжком перемахнул ее и, закрыв окно, пообещал: «Не уйдешь теперь». Вот только стоило мне отпустить оконную ручку, как та сама собой повернулась, прямо у меня на глазах. И, естественно, окно тут же начало раскрываться, хлопая под порывами ночного ветра. «Ах ты вот как!» – возмутился я, перехватывая ручку и снова переводя ее в положение закрыто. В этот момент моему гостю, видимо, надоело, что ему в морду постоянно что-то светит, поэтому он моргнул, и фонарик, мигнув, погас. «Эй, не балуй!» – потребовал я. «Верни свет, мэу!» – категорично ответила мне тьма со шкафа, а потом желтые глаза исчезли, а вниз свесился темный-темный хвост. Очень захотелось дернуть за него, да посильнее, но я не мог, потому что держал окно. Так я и сидел на подоконнике, удерживая оконную ручку, а незваный вторженец на кухонном шкафчике. Прошло 5 томительно долгих минут, и я начал подозревать, что меня и окно просто игнорируют. И действительно, сгусток тьмы, приютившийся под потолком, бессовестно дрых, свесив вниз хвост и одну заднюю лапу, кошачью, как я смог оценить в потемках. «Он перегрызет тебе горло», — шепнула тьма из глубин моего черного сердца. «Он горло с пальцем на ноге перепутал», — ответил я мысленно. И, честно говоря, даже палец не сильно-то покусал. Да, кажется, тьма была обескуражена этой новостью. Ну, ладно, так и запишем. Седьмая попытка завербовать домашних котов обернулась провалом. «А ты не ищешь легких путей», — оценил я, но тьма промолчала. «Что, собак использовать не догадалась? А ты думаешь, от кого произошли те, кого вы называете вульфами? К сожалению, они слишком быстро дичают. Использовать их в качестве солдат еще можно, а вот в качестве диверсантов – никак. По моей задумке, они должны были загрызать своих хозяев и сбегать в лес. Но они сначала сбегали в лес и только потом решали, что пришло время кого-нибудь загрызть. И ты, значит, на котов переключилась?» Догадался я, неправильно, с них я начала, призналась тьма, моя первая ошибка на этой планете, и вторая, и третья, судя по тому, как долго ты нашу планету захватываешь, ошибок у тебя пруд пруди, усмехнулся я, нет, не согласилась тьма, я допустила всего 9 ошибок, и 7 из них связаны с этими вашими кошками, бесполезные, тупые, наглые и ленивые животные, понятия не имею, зачем они вам вообще нужны. И 1000 лет, начал я подколку, но тьма меня прервала. Время не имеет значения, Федя, ты поймешь. Еще несколько минут я пытался добиться от нее ответов на свои вопросы, но, видимо, приемное время тьмы на сегодня закончилось, а я остался один на один с не самой большой, но довольно борзой проблемой, которая в данный момент дрыхла, манкируя своими обязанностями по перегрызанию моего горла. Из памяти Андрея всплыла фраза, распространенная в его мире: «Нет человека, нет проблемы», и я даже с ней согласился. Вот только в нашем случае речь шла не о человеке, а о кошаке. Да, переделанном. Да, владеющем набором каких-то непонятных умений и навыков. Да, похоже, умеющим управлять тенькой. Но это все еще был кот, обычный домашний кот, и вел он себя соответствующе. Тырил еду, ссал в тапки, играл с шарообразной камерой, грыз меня за ноги, а еще обижался и спал. Кот, как есть кот, а убивать котов я не мог и не хотел, даже если их самих подослали меня убить. Вот если бы он меня все-таки убил, тогда да, был бы повод. Хотя о чем это я, если бы хотел, давно убил бы. С таким набором способностей это не так уж и сложно. Спина от когтей этого животного у меня ныла, будь здоров. Надеюсь, они у него хоть не отравленные. А то не хотелось бы через пару дней загнуться, на радость тьме, от банального яда. В общем, нет, вариант убийства я откинул быстро, практически сходу. Пусть подобными гадостями кто-то еще занимается, у кого ни совести, ни любви к котикам нет, а я не стану. Однако это не снимало вопрос о том, что делать дальше. В общежитии, к слову, домашних питомцев держать запрещено, а судя по тому, какую тягу испытывает ко мне этот переделанный кот, в моей комнате он будет появляться регулярно, и если я хочу прекратить кражу чужой еды, придется его также регулярно кормить. А, между тем, ни Федя, ни Андрей не знали, чем кормить котов, измененных тьмой. Впрочем, даже с обычным котом мы бы испытали определенные трудности. Нет, колбасу-то он ест, и сгущенку трескает, и чай пьет, но я почему-то уверен, что ему это не полезно, особенно чай со сгущенкой. И словно в подтверждение этих мыслей, теневой кошак, не просыпаясь, шумно испортил воздух. «Обжора недоделанный», — буркнул я. В какой-то момент держать окно мне надоело, убедившись, что, если отпустить ручку, оно больше и не думает открываться. Я перелез на кровать и продолжил размышлять о своем госте. За этими мыслями уставший мозг как-то совсем расслабился, глаза закрылись, и я не заметил, как уснул. А когда проснулся утром, кота на шкафчике уже не было, но я был уверен, что ночью он снова появится в моей комнате. Если, конечно, мне не удастся придумать, как заблокировать окно. Вот только делать этого я не собирался. В конце концов, этот кот-убийца, подосланный тьмой лично ко мне, а значит, мне с ним и разбираться. Короче, надо было решать вопрос с кормежкой, а заодно налаживать отношения. И всего через 10 минут я уже сидел в комнатке смотрителя, куда заглянул по пути на утреннюю пробежку. Ну а Семен Иванович ругался, на чем свет стоит. «Федя, с животными в общежитии нельзя». «Так я и без животного. Оно само завелось», — гнул свою линию я. «Прибилось, можно сказать, в обитель науки. А теперь пускай из нашей обители проваливает», — не оценил смотритель. «Так оно уже прижилось», — напомнил я. «Ну а кормить-то его зачем?» — возмутился смотритель. «Глядишь, если не кормить, оно и само свалит куда-то». «Да никуда оно не свалит», — отмахнулся я. «Оно же самостоятельно по холодильникам шарится. Забыли, но правило же нельзя», — жалобно закряхтев, напомнил смотритель. «Ну можно же исключение сделать», — ухватившись за слабину, начал давить я. «Исключительно под вашим, Семен Иванович, бдительным присмотром». «Под моим присмотром, Федь. Ты меня под монастырь подведешь». Смотритель расстроенно откинулся на спинку стула. «Ты ведь кому предлагаешь правила нарушать? Мне. Мне. Тому, кто поставлен за ними следить. Безобразие. Полное». Согласился я. «Полностью с вами согласен. Одно сплошное безобразие. Ну вот, ты и сам видишь». Рановато успокоился смотритель и тут же пропустил коварный удар от меня. «А вы это безобразие остановить или предотвратить можете? Да как я это сделаю?» Опять расстроился Семен Иванович. «Так и не надо», — обрадовался я и щегольнул мудростью из мира Андрея. «Не можешь предотвратить безобразие? Возглавь». «Что?» — смотритель непонимающе захлопал глазами. «Возглавьте, говорю, безобразие это. Все равно оно уже творится на вверенной вам территории. А тут вы его возьмете в руки, приведете в соответствие с правилами. Ну, насколько это вообще возможно?» Я радостно улыбнулся. «Бред», — покачал головой Семен Иванович. «Не, ну почему сразу бред-то? Смотрите сами. С одной стороны, у вас и без того по общежитию непрекаянно шатается измененный тьмой кот, ворует еду, портит имущество, пугает жильцов, принялся убеждать я. А так у вас будет все тот же кот, но прикормленный и брезгующий грабежом. Он же будет сыт и доволен. Откуда ты-то знаешь, что он с грабежом завяжет? Удивился смотритель. Может, он привык уже, втянулся в криминал, и теперь будет просто из любви к грабежу грабить. Да с чего, он же кот, он просто этот, белок ищет. Снова козырнул я тайными знаниями из другого мира. Нельзя его за это винить. Накормить его мясом каким-нибудь, он и успокоится. Будет дрыхнуть сытый, как все нормальные коты, и ненормальные тоже, мясом. Передразнил меня Семен Иванович. Кормом, Федя, кормом. Никакого мяса, сухой корм и доступ к воде. Еще не хватало, чтобы в общежитии тухлые заначки мяса по углам валялись. Да где этот корм взять-то? Расстроился я. Притворно, конечно, расстроился. Знал я, где брать корм, вот только сам бегать за ним не очень хотел. Да и как его незаметно проносить в комнату? Я все куплю. Семен Иванович отвлекся, потому что на столе завибрировала оставленная им трубка. Извини, это срочно, видимо. Конечно. Кивнул я. «Приветствую, Мария Михайловна. Как раз тут, рядом. Нужен? Ага, понял, передам. Всего хорошего». Семен Иванович посмотрел на меня. «Проректор звонила. К тебе там следователь приехал из полиции. Быстренько переоденься поприличнее, а потом дуй в кабинет малый. А что с кормом-то?» Напомнил я. «Да куплю я все, и в комнату тебе отнесу. Беги давай. Бывает так, что посмотришь на человека и сразу испытываешь к нему неприязнь. Иногда потом, конечно, меняешь свое мнение. Но чем лучше развита интуиция, тем реже приходится мнение менять. А моя интуиция, благодаря Андрею, была развита хорошо. Следователь не понравился мне сразу. Вот прямо с порога. И тем, как вальяжно расположился на стуле, и тем, как поглядывал на Марию Михайловну. Она, конечно, мне не родственница, но все-таки, пялись на женщину, надо хотя бы минимум приличий соблюдать. Следователь этих приличий не соблюдал. Его сальные взгляды будто проецировали в пространство все его извращенные фантазии. От подобного внимания малая морщилась и даже не осаживала гостя, который по-хозяйски рассматривал разложенные на столе документы. Впрочем, она могла бы его очень жестко осадить, но терпела. Мы заранее договорились, как и кто будет себя вести, и такое долготерпение проректора Васильков было прописано в сценарии. Правда, ни Мария Михайловна, ни я не подозревали, насколько неприятный зритель придет на наше выступление. Вот честно, я бы и без интуиции Андрея сразу такого не взлюбил. Но интуиция вопила, что это еще не все, и что я пока не до конца оценил всю глубину падения этого типа. Ну а я нашей с Андреем чуйке верил, поэтому и не испытал удивления в ходе дальнейшего разговора. Почти. Не сильно спешил, гляжу, Федь, развязным тоном хмыкнул следователь. «Стоило мне войти, давайте-ка повежливее», сузив глаза, потребовала малая. «Да мы с Федей без грубостей, скоро лучшими друзьями станем», отмахнулся следователь. «Однажды я думал, что будет, если какой-то человек вдруг поймет, что благородные ничего не могут ему сделать за хамство. Ну вот, теперь не было смысла гадать. Человек, сидевший в кабинете Марии Михайловны, точно это знал и вовсю пользовался. Впрочем, меня тоже нельзя было назвать мячиком для битья. И пусть в курсе юриспруденции, который я активно штудировал, не было ответа на вопрос, как ставить на место подобных личностей, кроме как через суд. Но в моей памяти и памяти Андрея хватало способов поумерить чужой пыл. «Ну что, Федь, рассказывай», — предложил меж тем следователь, внимательно меня оглядывая. «А ты кто?» — поинтересовался я, не утруждая себя выканьем. «Я следователь по твоему делу», одними губами нахально улыбнулся тот. «И в твоих интересах. А откуда я это должен знать?» Склонив голову в бок, оборвал я его начинающийся монолог. «Может, ты, мошенник с рынка, который предлагает купить старые трубки под видом новых, а, так я тебе документик покажу». Обиженно засопев, отозвался следователь. «Ага-ага, ты мне и документик покажешь, и по форме представишься», кивнул я. «И уже тогда мы с тобой говорить будем. Михеев Павел Павлович, младший следователь по делам, связанным с конфликтами между двусердами и обычными подданными Его Величества, царя всея Руси», кисло выдавил из себя следователь и, под моим внимательным взглядом, быстро мелькнул документом у меня перед носом. «Доволен, Федь?» «Нет», — ответил я. «Документ раскрой и покажи, как следует». «Да подавись». Павел Павлович раздраженно цокнул языком, достал документ и раскрыл. Я демонстративно достал телефон, Вбил название его отдела и нашел сайт полицейской организации. Записал в память телефона номер отделения, а потом также демонстративно включил аудиозапись. «Добрый день, Павел Павлович, а я Седов Федор Андреевич, отрок второго ранга. И с каким вы вопросом ко мне пожаловали?» «Само собой, мне было понятно, зачем тут следователь. Но под запись я заставлял его соблюдать все положенные формальности, и это Михеева невероятно бесило. Ну а меня бесило то, как он себя вел, так что мы были квиты. Федя, еще раз, согласно соборному уложению от 1587 года, подтвержденному законом 01535-1006 от 1949 года, и указом Его Величества Царя Всея Руси от 1972 года, при общении неблагородного с благородным, от первого требуется использовать вежливую форму, включающую в себя имя и отчество или фамилию, а также форму «Ваше благородие», без сокращений. Напомните, Павел Павлович, эти правила разве уже успели отменить? Нет, буравя меня ненавидящим взглядом, выдавил из себя следователь. Тогда давайте обойдемся без неуместного панибратства. Вы пришли сюда по какому вопросу? Снова спросил я, с удовлетворением наблюдая, как Павел Павлович еле сдерживается. Конечно, злить следователя, который ведет твое дело, не самая выигрышная тактика. От него, между прочим, нередко зависит то, как будет преподнесен тот или иной эпизод в расследовании. Вот только память Андрея настойчиво подсказывала, что позволять Михееву хамство и панибратство еще хуже. Этот человек изначально пришел сюда в уверенности, что он вершитель судеб и хозяин положения. Одна беда, в наших с ним отношениях никакого положения не было. Он просто следователь, выполняющий свою работу. А еще он человек, который явно хотел попользоваться своим служебным положением. И память Андрея говорила только об одном. Такого надутого прыща надо давить. Давить с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы он почувствовал силу. Только сила, только страх перед кем-то может остановить его от совершения пакостей. Если присмыкаться перед ним, принимать все эти панибратские обращения, улыбаться на глупые шуточки и пропускать мимо ушей различные особенности неприглядного поведения, он не встанет на твою сторону. Он всегда будет считать тебя человеком второго сорта, по отношению к которому у него нет обязательств. А раз нет обязательств, то всегда можно и подставить, и обвинить в чем угодно. Нет, лучше было рассориться со следователем, чем и дальше терпеть его наглость. В этой ситуации терпение не принесет преимуществ в суде. Зато к концу общения ты будешь чувствовать себя так, будто об тебя вытерли ноги. Конечно, будь я обычным мальчиком Федей 19 лет, я бы, наверное, потерпел. Но тот Федя, которым я стал по результату совмещения двух личностей, прекрасно понимал, взорвавшегося служаку надо срочно ставить на место, чем теперь и занимался, а заодно с интересом наблюдал, как моего визави корежит при каждом уколе по самолюбию. Я прибыл для получения ваших показаний по уголовному делу, в котором вы являетесь обвиняемым, затянул Михеев, а я внимательно слушал его, скрестив руки на груди. Когда Павел Павлович закончил объявлять цель своего визита, я молча достал из кармана рубашки сложенный в четверо лист и протянул ему. «Мои показания о произошедшем, господин Михеев, написаны собственноручно, дата и подпись поставлены. Все согласно установленной форме, я посмотрел на малую, которая открыла ящик стола, достала папочку с собранными документами и протянула ее следователю. А это материалы, касающиеся произошедшего», холодно добавила к моим словам она. «Записи с камер наблюдения, показания свидетелей, лекарское заключение. Как видите, все подготовлено, и вы могли просто забрать документы, как я вам и предлагала в самом начале. Я хотел бы задать Фе, его благородию Седову несколько вопросов», гаденько ухмыльнулся Михеев, забирая все ему выданное и складывая в портфель. Я поймал внимательный взгляд проректора и понял, что упустил что-то важное, а потом вспомнил и чуть по лбу себя не хлопнул. «Для начала составьте, пожалуйста, опись собранных документов», сообщил я Михееву, «и предоставьте дубликат списка». Моя просьба следователю не понравилась, но он ее беспрекословно выполнил. «Так я могу задать вам, ваше благородие, вопросы касательно этого дела?» — поинтересовался Михеев, когда я, наконец, получил и проверил свою копию описи. «А вы уверены, что в предоставленных документах нет ответов на ваши вопросы?» — удивился я. «Я почти уверен, — возмутился следователь. «Боюсь, вы не можете такого утверждать», — возразила Мария Михайловна. «Сначала ознакомьтесь с предоставленными материалами, а затем уже задавайте вопросы. Мне потребуется время, чтобы все просмотреть», — раздраженно заметил следователь. «Это ваша работа», — улыбнулась Мария Михайловна. «Езжайте в свое отделение, ознакомливайтесь». «Но я бы хотел», — следователь уже кипел и готов был взорваться, но каким-то чудом пока держал себя в руках. «Хотели бы ознакомиться на месте?» – удивилась Мария Михайловна. «Нет уж, увольте. У меня полно работы. Я вообще-то проректор училища. Но может», – начал следователь, явно сбитый с толку тем, как вдруг сменило поведение малое, но снова был перебит. «Помещения училища не предназначены для работы полиции», – отрезала госпожа проректор. «Если на этом все, то попрошу вас покинуть наше учебное заведение, Павел Павлович, чтобы спровадить следователя в освояси. Понадобилось еще 5 минут, и только когда Марии Михайловне доложили, что гость уехал, она, наконец, свободно выдохнула. «Думала, убью его», — призналась малая. «Мерзкий человек», — согласился я. «Федя, под тебя, похоже, будут копать, раз такого прислали», — тяжело вздохнула проректор. «И что у них может получиться?» — поинтересовался я. «Только если надавит на судью. Но не переживай, ты все равно можешь подать на повторное рассмотрение дела». Мария Михайловна устало прикрыла глаза и помассировала веки. «Но тогда уже тебя будут держать в заключении, и это плохо. Ладно, иди, завтракай, а потом на занятия. Буду ждать тебя в павильоне». В столовую я шел в приотвратнейшем настроении. Такое бывает, когда столкнешься с чем-нибудь гадким и никак не можешь забыть, раз за разом прокручивая в голове произошедшее. И в таком настроении я пребывал еще несколько часов, пока дела и заботы не затянули и не стерли из памяти отвратительный эпизод. Я надеялся на то, что следователь больше не захочет приезжать в Васильки, а встретимся мы с ним исключительно на суде. Но только время могло показать, суждено ли моим надеждам сбыться. Том 2. Интерлюдия и. А. Павел, проходи. Семен Татьевич Бродов оторвался от изучения доклада, присланного из отдела экономических преступлений, и указал подчиненному на кресло.